Глава 19, в которой происходит нечто неожиданное. Видя, что перспектива корячиться на камнях капитана не прельщает, я сделала контрольный выстрел. Пригласим тетушку Софью, ей тоже будет приятно. Скоро дожди, когда еще выпадет возможность отдохнуть на природе. Уж очень мне надо было поговорить о женских делах со знающим человеком. У тетушки Инга было 3 дочери и 2 сына. Не так много по сравнению с остальными семьями из 10 и более человек. Там чуть ли не каждый сексуальный акт заканчивался ребенком. Ладно, я уже смирилась с отсутствием гигиенических средств. Пришлось обходиться бабушкиными методами. В ход пошли старые простыни, которые я тщательно прокипятила. Но более серьезные вопросы я хотела обсудить со знающим человеком. «Я согласен поехать в горы», — поддержал меня вдруг красавчик. Я видела, как он скривился. Ему не понравилась идея, но что-то подтолкнуло его принять мою сторону. Он, как настоящий мужчина, уступил прихотям женщины. «Когда?» Только спросил капитан. «Например, я прикинула наш график работы. Завтра?» «Тогда я сейчас же предупрежу мою тетушку», — вскинулся Инг и тут же умчался на шторме. Капитан даже не успел раскрыть рот, чтобы вызваться навестить любимую травницу самому. «Ох и пострел!» — только и крякнул он от досады. «А я сбегаю купить все самое необходимое». Подобрав юбки, я перепрыгнула с борта на площадку колокольни и, не слушая, что кричит мне вслед дед, понеслась по лестнице. По всему выходило, что он сегодня остался за дежурного. Хоть это спится. Я запланировала купить ощипанную курицу, чтобы запечь ее. Отварим картошку в мундире, яйца, возьмем с собой зелень, свежего хлеба. Размышляла я, пересекая площадь. Резко остановилась, вспомнив, что в горах может быть холодно. А из теплого у меня только длинная накидка, но в ней неудобно будет скакать по камням. Или бушлат капитана. Он позволял мне накидывать его на плечи, если я замерзала во время работы на судне. Пора было обзавестись собственной теплой одеждой. Я мечтала о кардигане и вязаных чулках. Окрыленная предстоящим шопингом, я отправилась в торговые ряды, где с душой провела время. Нет, все-таки женщина не может существовать без такой приятной терапии. В день пикника мы сначала развезли хлеб, а потом заехали за тетушкой Софией. Она уже ждала. Пришлось удильщику лечь на брюхо, чтобы травница сумела забраться на борт. Мы с Ингом еще полчаса таскали горшочки и судочки с едой, которую добрая женщина наготовила для вылазки в горы. Моя курица явно проигрывала это соревнование. «А я хотел приготовить что-нибудь на костре», – вздохнул капитан. Он сам встал у штурвала. Его милая дама пристроилась рядом. Мы с красавчиком расположились на носу, чтобы не мешать ворковать двум голубкам. София весь путь до гор ахала и охала, восхищалась высотой и видами. Посмотреть было на что. Внизу серой змеей ползла река. На полях убирали урожай. Мальчишки пускали воздушных змеев. Здесь их умели делать огромными. Достаточно было найти дощечку от летающего корабля, чтобы та стала основной. Даже до нас доносился звонкий голос травницы. Она впервые поднялась на борт воздушного судна, поэтому пребывала в полном восторге. Однако близко к краю подходить боялась. «Снаружи мне лодка не казалась такой большой», — заметила она, когда капитан предложил осмотреть каюту. С утра, пока шла разгрузка, я поменяла постельное белье и выдраила все возможные поверхности. Не хотелось упасть в грязь лицом. София оценила мои старания. «А у вас тут мило, и печь какая большая!» Уже до гор было рукой подать, когда подружка капитана вдруг воскликнула. «Божечки!» и потребовала остановиться. Я думала, она оставила дома непотушенную печь и теперь боится, что все сгорит. Но нет. Как оказалось, травница разглядела колючие кусты, густо растущие вдоль каменистого берега реки. Ей срочно потребовалось собрать эти самые колючки. «Как вы не понимаете!» От возбуждения она даже забыла про боязнь высоты. Готова была сейчас же сигануть через борт. «Ляхотник от 100 болезней! Его отвар поднимет на ноги даже умирающего. Я удивлена, что он растет здесь. Раньше его можно было найти только на скалистых берегах моря. Моя мама тайными тропами пробиралась за стену, чтобы набрать ляхотника столько, сколько может унести. Я уже была большой девочкой, поэтому запомнила». «И где проходят эти тайные тропы?» – поинтересовался красавчик. Сейчас он стоял у штурвала. «Если бы я знала!» – всплеснула руками София. «Мама никогда не брала меня с собой. Слишком опасно. А однажды она ушла в горы и не вернулась. Мы с бабушкой так и не выяснили, что с ней случилось. Сорвалась со скалы или ее утащили морские твари». «Инг, брось якорь, уважим нашу гостью!» Капитан обнял взгрустнувшую травницу. «У всех у нас была мама, о которой мы горевали». «До гор совсем немного осталось!» Красавчика расстроила незапланированная остановка. «Может, на обратном пути соберем ваш ляхотник?» Капитан посмотрел на Юнгу сурово. «Развернуться, чтобы подойти ближе?» Юнга нехотя смирился. Пока разговаривали, удильщик довольно далеко отошел от нужных кустов. «Нет, мы прогуляемся!» Капитан выглянул за борт. «Вот здесь якорь брось у камня, сходни спусти. У вас есть какой-нибудь мешок?» София металась по палубе, не зная, что схватить. Капитану не понравилось бы, если бы она вывалила на палубу формы для хлеба, а именно на их корзину она указывала. «Эту можно взять?» «У нас есть другая», – обнадежила я травницу и кинулась в каюту. Вывалила свои вещи на кровать и поспешила назад. «Пойдет?» «Да, деточка, спасибо!» – радостно ответила София и боязливо ступила на сходни, которые установил красавчик. «Он же помог нам спуститься, но не пошел с нами. Нас сопровождал капитан, который прихватил с собой большой нож. Я чувствовала, что пока мы не обойдем все кусты, отсюда не уйдем». Сомнения и досада были написаны и на лице Инга. Он все время оборачивался на горы, будто они звали его, а он запаздывал. Колючки оказались мягкими и обдирались кусты легко. Единственное, что заставляло нас быть осторожными, это крутой берег. Оступись, и из реки не выбраться. Понесло бы течением чуть ли не до самой столицы. Мы так увлеклись работой, что наполнили не только корзину, а она была огромной, но и снятый с головы Софии платок. Красавчик, сообразив, что нам будет тяжело, решил сняться с якоря и подвести судно ближе. Удильщик шел к нам на бреющем полете, задевая днищем невысокие деревца и кустарники. Я смотрела на стоящего у штурвала Инга, приложив ладонь козырьком ко лбу. Солнце слепило, но я все равно не отводила глаз от ладной фигуры нашего юнги. Сейчас он казался мне особенно мужественным и красивым. В лучах солнца с развивающимися волосами, уверенно стоящий на сильных ногах. У него было такое серьезное лицо, что я не удержалась и показала ему язык. В этот момент послышался пугающий, быстро усиливающийся рев. Я видела, как красавчик повернул голову и резко крутанул штурвал. Но он не успел. Нечто огненное врезалось в удильщика и разорвало его. Меня ударило воздушной волной и моментально заложило уши. Я не удержалась на ногах и села назад. Остолбенев, я смотрела, как раскалывается пополам наша лодка, и во все стороны летят щепки. Парус, дернувшись на сломанной мачте, сложился пополам и тяжело, будто объевшийся питон, соскользнул в реку, утягивая за собой все, к чему был привязан. Я поднялась на трясущихся ногах. Беззвучно кричал капитан и махал рукой, чтобы я бежала к нему. Он прикрывал собой сидящую на земле травницу. Она тоже беззвучно кричала и рвалась туда, где дымился и разваливался на части удильщик. Он уже не выглядел, как латанная-перелатанная лодка. Взрыв сбил с него магическую пелену. На моих глазах погибал боевой корабль. «Красавчик!» – прошептала я и кинулась к тому куску, что остался от кормы. Она медленно заваливалась на бок, но все еще сохраняла способность летать. Как и те обломки досок, над которыми поработал мастер. Они зловеще крутились в воздухе, готовясь покалечить любого, кто подойдет ближе. Из покореженной каюты сыпались искры. Печь каким-то чудом еще держалась на месте, но не она пугала меня. На капитанском мостике распласталось бесчувственное тело красавчика. Его штанина зацепилась за обломок штурвала, и только это удерживало Инга от скольжения вниз. Я понимала, что даже если допрыгну и потяну красавчика за руку, не удержу его. Мы убьемся о камни. Или нас раздавит вывалившаяся печь. Единственный выход я видела в том, чтобы соскользнуть вместе с Ингом в реку. Вода смягчит удар. Поймав волочащиеся по земле снасти, я заставила корму двигаться в сторону реки быстрее. Мне нужно было успеть привести ее к воде до того, как штанина Инга сорвется с деревянной щепы. Слух вернулся только тогда, когда я, держа красавчика крепко за руку, падала вместе с ним в воду, спиной вперед, надеясь, что дно реки глубокое и Инг своим весом не потопит меня. «Нельзя в реку! Нельзя!» – кричал капитан. Но было уже поздно. Корма, освободившись от тела, медленно проплыла над нашими головами, уходя на другой берег реки. Печь плевалась пламенем. Это последнее, что я видела, рухнув в воду. Я очень боялась выпустить руку красавчика. Бесчувственный он не выжил бы, захлебнулся. Под толщей воды, где течение не было сильным, я извернулась и перехватила Инга удобнее. Теперь его голова торчала из моего локтевого захвата. Дернула ногами, посылая нас обоих наверх. Река подхватила нас и понесла. Вода смывала кровь со страшной раны Инга на плече, но та продолжала сочиться. И я не понимала, сколько он уже потерял и вообще жив или нет. Чем дальше уносила нас река, тем становилось страшнее. Берега оказались слишком крутыми. Я не представляла, как смогу выбраться. Мы находились в каменной ловушке, а все мои силы уходили на то, чтобы удержаться на поверхности воды. Я очень боялась, что скоро они иссякнут. Я не сразу поняла, что рядом со мной плывет кто-то еще. Сначала даже решила, что это просто потоки воды, причудливо вздыбливающиеся и скользящие по моим ногам. Но когда увидела огромный плавник, а затем и рыбий хвост, то от испуга нахлебалась воды. Параллельно со мной плыло несколько русалок. Я видела их холодные глаза и длинные волосы, водорослями стелющиеся по воде. Речные девы изучали меня, словно прикидывали, утопить сейчас или дать девчонке помучиться. «Помогите!» – прохрипела я, сама не зная, кого призываю.